917. Матерь Агни-йоги. Без постоянства устремления ничего не достичь. Но постоянство утверждается ритмом, и только утвержденное таким образом может войти во всю остальную жизнь и наполнить ее. Значит, без ритма постоянство не утвердить. Тайну могущества ритма надо понять тому, кто становится на путь архата. Сперва вы утверждаете ритм и силу затрачиваете на это. Потом же ритм утвержденный несет вас на крыльях своих без всяких излишних и вымученных усилий. Этим ценен и ритмический труд, как накопитель энергии огненной. Что движет планетами Солнечной системы? Огненная воля. Как? При помощи ритма. Значит, мощная воля создателей миров уявляется в ритме. Так и движение вашего духа пусть в ритме уявлено будет. Тогда станет оно законным, то есть космически правильным, и ничто уже не будет в состоянии прервать или остановить его. Ритм порождает непреложность движения, ритм утверждается волей. Открыты пути достижения, возможным становится все. Придите, чтобы взять все, на что право дается.